То, чего добивался литовский властелин, осуществилось. Положение его державы упрочилось. Усилилось политическое сближение с Западом, союзные отношения с Ливонским орденом. Через несколько дней после коронации Миндовх подписал документ о передаче Ливонскому ордену в качестве подарка ряда земель в Жемайтии. Князь долго колебался, но новый литовский епископ, который так же, как и Салерно, старался не отходить от короля ни на шаг, сумел убедить его. «Практика земельных дарений, — говорил он, — обыкновенное явление в отношениях государей. Земли ордену дарили и император, и польские князья, и более мелкие христианские владельцы земель, и даже само население. Правда, дарили языческие земли, которые еще нужно было покорить и окрестить». К этому епископ добавлял, что орден никогда не забудет и по-королевски отблагодарит за помощь в соединении по суше территории прусской и ливонской частей ордена. «Это важнейшая политическая задача», — убеждал он Миндовга. «Такие подарки не забываются». Рижским купцам даровалось право беспошлинной торговли в Литве. Через год король подарил земли и самому епископу Христиану. Крестоносцы перестали воевать с Великим княжеством. Более того, в войске Миндовга появился немецкий отряд. Рыцари-меченосцы выставили из Риги Тевтивила вместе с его поредевшей волынско-половецкой дружиной. В то же время Миндовг видел, что дружеских отношений с орденом не установить ни слабому, ни сильному, потому что слабого он презирает, а сильного стремится одолеть. За добро платит злом. Нет в мире другого ордена, который был бы осыпан такими милостями и получил бы такие уступки, какие получили крестоносцы от польских князей. А чем благодарят они за это? Вероломством, набегами и войной. И тщетны жалобы самому апостольскому престолу, ибо в своем упорстве и гордыне они не внемлют даже папе римскому. Похоже, думал Миндовг, что имеющееся у них подлинное древо креста Господня, часть ризы Пресвятой Девы Марии и множество других первейших святынь как бы освещают их жестокость. Казалось, что изнурительные войны, которые проходили часто без пользы для сторон, затихали. Можно залечивать едва ли не смертельные раны своей державы, накапливать силы. Но ситуация вновь изменилась, накатилась новая волна вражды. Против Литвы то и дело выступали ляхи, почти ежегодно возобновлялись кровавые столкновения с галицко-волынскими князьями. Им, давним недругам, вроде бы их бог велел воевать с литовцами-язычниками. Хотя не в богах, конечно же, дело. Против великого княжества литовского постоянно выступала и жмуть, почитавшая тех же богов, что и аукштайты. Миндовг все чаще и чаще покидал Новогрудок, объезжая свои литовские владения. Надолго он задерживался в Вороте, своем родовом доме-замке в Аукштайтии. Вокруг замка располагался небольшой город, обнесенный двухрядной четырехсаженевой стеной, засыпанной землей и глиной. С внешней стороны вдоль стены были вкопаны под углом заостренные колья для защиты как от конных, так и от пеших воинов. На самой стене имелись деревянные забрала, за которыми прятались от стрел. Внутри крепости, помимо княжеского дома, были жилые строения для гостей, дружины и челяди, а также конюшни, склады, псарни. Для тушения пожаров Миндовг распорядился вырыть несколько колодцев. Где жил князь, там и столица государства, там должен жить и двор. В Вороте места всем не хватало, поэтому часто дружина и челядь размещались вне укреплений среди живописных рощиц и лугов, с трех сторон подступавших к замку. Поэтому быстро разрастался окольный город, окруженный земляным валом. Перед ним глубокий ров. Здесь в вороте короля Литвы осадили Викинд и Тевтивил с Едивидом. Их отряды так неожиданно появились на основной дороге, ведущей в вороту, что воины-охранники едва успели запереть ворота на все запоры. «Не имется родственникам, продолжают злобствовать. Не научила их ничему и последняя война и скитание по чужим землям». Миндох и без этого не любил племянников. Скорее всего, потому что они были не чистокровные литовцы-аукштайты. Их отец, Довспрунг, ухитрился, по примеру многих русских князей, жениться на дочери половецкого хана Катяна. Поэтому эти полулитовцы-полуполовцы и кожи были смуглы, и натуры у них были неверные, коварные. Осаждавшие почти каждый день присылали к Миндовгу парламентеров-всадников с белыми значками на копьях. С ними приезжали попеременно то Тевтивил, то Едивид, и всегда Миндовг сам встречался с ними, как-никак сыновья брата. Встречи заканчивались тем, что великий князь говорил приближенным: «Нельзя им доверяться полностью». Осаждавшим помогали и немцы. Как ни держали они зло на жемайтов за их набеги, особенно на Викинта, за поражение от него под Шауляем, тем не менее помогают. Тевтивилы после крещения в Риге собирались сделать великим князем, а я, — с огорчением думал литовский король, — все отдаю и жизнь свою готов положить ради объединения жмуди, ятвягов, прусов, голлендов, судовов, всех литовских племен с Русью, чтобы создать сильную и независимую страну. Ради этого приходится лавировать, ловчить, порой даже идти на поклон к недостойным. Согнав на тяжелые работы множество населения, жемайнским князьям удалось за несколько дней возвести вокруг ворты осадный вал, укрепленный деревянными кольями. Были надвинуты вровень с крепостными башнями туры, сооруженные камнеметы, могущие метать и пудовые камни, а также огнеметы и стрелометы, метавшие глиняные горшки с пылающей нефтью, обмотанные горящей паклей тяжелые стрелы. Выставлены были на обозрение засевшим в крепости и два тарана стенолома. Однако драться всерьез никто не хотел. В начале сентября, в один из погожих дней, осаждавшие решили устроить под стенами крепости турнир и великое конное ристанье. Дабы дивились засевшие крепости несметному множеству осаждавших, красоте их оружия, трепетно кровным статям и боевым качествам лошадей. На стены вороты высыпали воины и жители города. Скрытно наблюдал за действиями осаждавших и Миндовг. То была причудная игра. Вот Герольд протрубил, и поединки начались. В одном месте свое боевое мастерство показывали немецкие рыцари. Изготовив к бою копья с тупыми концами, они ринулись друг на друга, сшибались. Треск и грохот металла раздавался над лугом. Под несколькими всадниками упали кони, а сами они повылетали из седел. Герольд, оруженосцы и врачеватели упавших рыцарей бросились к ним. «А хоть бы и не встали», — сказал хмурый, бедно одетый ворутянин, по всему ремесленник. «И то правда, нам меньше достанется врагов», — одобрительно отозвался, придвинувшись к нему другой. Между тем оставшиеся в седлах рыцари, вынув мечи из ножен и взмахивая ими над головами, горячили своих коней, выглядывая себе противников. Наиболее нетерпеливые показывали храбрость и удаль, схватывались, не дожидаясь сигнала Герольда. Почти по всему полю завязалась парная сеча. Главное — выбить меч из рук противника, и поскольку это не удавалось, показной бой затянулся, всадники стали носиться по полю, их разноцветные плащи развивались за спинами. В другом месте на полет стрелы друг против друга выстроились две группы пеших воинов. У одних круглые, у других продольные варяжского типа щиты. Сначала выпустили из луков стрелы, которые были успешно отражены щитами. Затем оружием сражавшихся стали мечи и щиты.